Глава третья. Дрищ и карапуз. Антимаги неожиданно начинают рожать. Угорают по полной, будто накурились чего-то. Хотя вроде спортсмены же. «И это демон?» — сквозь смех выдавливает один из них. «Карапуз какой-то!» «Ха-ха! Слышишь ты, рогатый, вали отсюда!» «Смешно вам, смертные!» — раздается чей-то скрипучий голосок. «Ну-ну, сейчас вместе поржем!» Снова раздается хлопок. Перед лицом одного из антимы появляется маленький демон. Не успеваю его толком разглядеть, прямо в воздухе он пинает чувака в нос и тут же исчезает. Антима перестает смеяться и орет, хватаясь за лицо. «Сука, он мне нос сломал!» Маленький, но сильный, как я погляжу. Демоненок появляется под ногами у другого отморозка. Впивается зубами в икру и вырывает кусок штанины вместе с плотью. Возникает над башкой третьего, с размаху лупит кулаками по макушке, и антима падает на задницу. Следом мелкий появляется перед первым, которому нос сломал. Тот пытается пнуть демона, но промахивается. А демоненок подлетает, взмахнув крыльями, и таранит антимага рогами в пах. Парень выпучивает глаза и падает на колени. Оу, даже смотреть на такое больно. Я вдруг чувствую, что сил у меня прибавилось. Должно быть, это следствие того, что воскресла наша связь с Дюбуком. Только вот понять ни хрена не могу. Этот коротышка и есть Дюба, что ли? Почему он такой мелкий? Ладно, потом разберемся. Пока что надо преподать говнюкам урок. Приподнимаясь, призывая столько маны, сколько получается. Выходит немного. Жалкие крохи, честно говоря. Но на парочку красивых ударов хватит. Эй! Хлопаю по плечу одного из антима. Че? Поворачивает он ко мне испуганную морду. Даю ему пощечину, но не простую, электрическую. Парень сразу же летит на асфальт, а щеки валит дым. Ничего. С удовольствием пиная в рыло того, кто стоит на коленях. Он тоже падает навзничь. С третьим антима разбирается мелкий. Дюбук это или нет, но кровожадности ему определенно не занимать. Вцепился клыками в лицо противника, как разъяренный пес, и рвет на куски. «Дюба!» — хрипло восклицаю я. «Не убивай!» «Рррр!» — утробно рычит демоненок. «Ладно!» Отрывается от лица антима, сплевывает кусок кожи и вытирает рот. Его жертва падает на землю, рыдая кровавыми слезами. В прямом смысле — кровавыми. Багровые капли дождем падают с его лица. Потом демон поворачивается ко мне, и я могу его как следует разглядеть. Охренеть! Это и правда Дюбук. Только он почему-то превратился в подобие младенца. Ростом мне по колено, с короткими ручками-ножками и смешным животиком. Ну, точно карапуз. Забавно выглядит. Если бы не рога и пылающие адской ненавистью красные глаза, можно было бы счесть его милым. «Дюба, это правда ты?» «Я», — разводит ручками он. «Какого хрена ты такой мелкий? А ты какого хрена дрищ прыщавый?» «Справедливый вопрос», — усмехаюсь я. «Так, ладно, валим отсюда». Дюба кивает. Раздается хлопок, и демоненок исчезает в клубке черного дыма. Побитые антима не пытаются мне помешать. Хромая, сваливаю за угол, бреду по переулку, поворачиваю еще раз и оказываюсь во дворе многоэтажки. На улице ночь, поэтому никого нет. Лишь качели скрипят, как в фильмах ужасов. Оглядываюсь по сторонам. Места, сука, незнакомые. Для меня. А вот Дима Могильный этот двор знает. Интуитивно понимая, в какую сторону идти, и продолжаю путь. «Дум!» — восклицает в мыслях Дюбук. Ты понимаешь, что произошло? Вроде ты сдох. И ты тоже, по идее. Но мы оба живы. Я вздыхаю. Погоди пока, не парь мозги. Сейчас до дома доберемся, все обдумаем. Да какого дома? Вопит Дюба. Мы на другом конце Москвы живем. Не ори, морщусь я. До дома, где это тело живет. Минут пять спустя оказываемся у нужного дома. Я шарюсь по карманам, нахожу связку ключей, а вместе с ними телефон с разбитым экраном, россыпь мелочи и студенческий билет. Открываю билет, а в нем написано: Московский государственный университет магических искусств. Могильный Дмитрий Ульянович. Факультет «Целительная магия». Ну и так далее. Форма обучения очная, является студентом первого курса, бла-бла-бла. Твою мать! Пока что все предположения верные. Я переродился в теле собственного студента. Сейчас домой приду, надо в зеркало глянуть, чтоб уж точно убедиться. В билете фотка есть, сравнить можно. Хотя сомневаться пока и так не приходится. Открывая домофон, дом — старая пятиэтажка. Подъезд — просто огонь. Исписанные стены — бычки и плевки под ногами. Контингент здесь обитает явно не лучший. Какого хрена тут забыл студент МГУМИ? Могильный же вроде из дворянского рода. Ощупываю шею и нахожу тонкую цепочку. На ней кулон с гербом. Точно, Дима дворянин. То есть я дворянин. Потому что я теперь и есть Дима Могильный. Будучи Виктором Думским, я тоже был из знатной семьи, поэтому бонусов никаких. Твою мать, как башка трещит. Целительный факультет, говорите. Сейчас зайду в квартиру, попытаюсь себя подлечить. Надеюсь, получится залезть в память Дмитрия. Пока что никаких его воспоминаний не могу разбудить, только вялые обрывки. В подъезде густо пахнет куревом и сгнившим мусором. Лифта нет. Приходится хромать по лестнице. Интуиция подсказывает, что живет Могильный на четвертом этаже. Высоковато, блин. Дум, нам жопа, ты понимаешь? Всех наших перебили. Сигита, сучка, сбежала. Тебе башку разрубили. А я... Ты сам видел. Скулит в мыслях Дюбук. Как так случилось, ты можешь объяснить? Почему ты вдруг скукожился? Могу объяснить, бурчит демон. Давай, ковыляй быстрее. Пытаюсь. Болит, блин, все. Нехило Димку антимаги отделали. Меня, то есть. «Ну, ты понял?» «Понял, понял. Так-то вообще убили. Получается, просто сами не поняли. Но мы им тоже наваляли, хе-хе». Между третьим и четвертым этажом внезапно натыкаюсь на какого-то мужика в растянутой майке и трениках. Он бесшумно стоит у окна и курит. Бросает взгляд на меня и хмыкает. «Здорово, Димчик!» «Ага, привет!» Отвечаю я, не утруждаясь понять, что это за тип. «Сосед, наверное, кто же еще?» «В смысле привет?» — хмурится мужик. «Страх, что ли, потерял?» «Ну, начинается. Не успел с одними дебилами разобраться, так сразу новый нарисовался». Сосед тушит окурок в консервной банке и преграждает мне путь. Оглядывает мое лицо и усмехается. «Люлей, что ли, получил?» «Сам видишь. Дай пройти». «Не дам. Ты забыл, как со мной здороваться нужно?» Вздыхаю, начиная концентрировать ману в ладони. Энергии у меня совсем мало. «Мужик, отвали. Вечер и без тебя паршивый». «Слышь, щенок!» — он толкает меня в плечо. «Ты уже забыл, как я тебя вежливости учил? Могу еще раз». «Ого! Интересно, неужто Могильный позволял какому-то неодаренному дегенерату поднимать на себя руку? Позорище. Продолжаю копить ману. Очень уж медленно выходит. А мужик истолковывает мое молчание по-своему. Сказать-то нечего, я смотрю, скалится он, но за косяк теперь ответить придется. Как? Мне даже любопытно. Я придумаю, с деловитым видом сообщает сосед. Для начала поздоровайся, как положено. Нахер пошел, мудила, улыбаюсь я. Сойдет? Мужик меняется в лице и пытается схватить меня за куртку. Выбрасываю руку, ослепляю его вспышкой. На это маны хватает. А еще на электрического леща, после которого бедлан падает на задницу. Электрический лещ, как скат, только лещ. «Ты охренел?» — сосед протирает глаза. «А ну сидеть!» — снова заношу ладонь, между пальцев пробегает искры. «Еще раз подойдешь, по-настоящему вмажу. Понял?» «Ты попутал, что ли?» — подпрыгивает мужик. «Не понял, видимо». «Дум, давай я!» Дюба рвется в бой. «Стоп, нельзя. Ты теперь не зарегистрированный. Демоноборцам настучат, и все. Изгонят тебя». Дюбук недовольно рычит, но решает не появляться. Очередной электролещ выходит слабеньким. Мужик отлетает в стенки, не более того. Сжимает кулаки и бросается на меня. А маны больше нет. «Димка, твою мать! Что за дерьмовые запасы? Даже для первокурсника ресурс капец какой слабый. Тело не лучше. И так ручонки тонкие, сил нет. А тут еще и избитый. Но это не значит, что я сдамся. Кое-как успеваю увернуться от размашистого удара. Хватаю банку с окурками и выбрасываю содержимое в морду соседу. Тот на мгновение зажмуривается от попавшего в глаза пепла. Мне этого мгновения хватает. Толкая мужика, ставлю подножку, и туша с грохотом катится вниз по ступенькам. Бац, бац, бац. Надеюсь, шею себе не свернет. «Сука!» — стонет мужик, оказавшись внизу. Не свернул. Прекрасно. Вдруг вспоминаю, как его зовут. Анатолий Владимирович. Именно так он заставлял могильного к себе обращаться. Непременно на «вы». При встрече надо было говорить «Доброе утро, день, вечер, Анатолий Владимирович». Кажется, воспоминания все-таки потихоньку возвращаются. Живет этот мудак прямо подо мной на этаж ниже. А курить ходит напролет выше. Падла. Чтобы у него самого в квартире не воняло. «Слушай, Толян, больше ко мне не подходи», — устало говорю я, «и 50 рублей, вернее, которые ты мне должен». Еще одна интересная деталь всплыла. «Да пошел ты!» — орет снизу Толян. «Не вернешь, хана тебе!» Вяло угрожаю и топаю дальше. Преодолевая последний пролет, сосед грозится, что напополам меня сломает, только подниматься что-то не спешит. Да и хрен с ним. Открываю дверь, захожу в квартиру и запираюсь на все замки. Не включая свет, прижимая спиной к двери и медленно сползаю на пол. Капец. Передо мной появляется Дюба. Не могу в темноте его разглядеть, вижу только светящиеся красные глаза. «Зря ты появился. Демоноборцы могут почуять». «Дум, ты нюх потерял? В хате экран стоит». «Правда?» Прислушиваюсь к ощущениям, но чувство магии молчит. Я даже Дюбука чувствую только благодаря нашей связи с ним. А от демонов энергии фонит очень сильно. «Да, Диман, совсем у тебя способности никакие». «Включи свет, а? Прошу». «Я тебе дворецкий, что ли?» — огрызается Дюба. «Сам включи». «Я не знаю, где выключатель, а ты в темноте видишь». «Рррр, ладно». Демон подпрыгивает и раздается щелчок. В прихожей загорается свет. Невольно зажмуриваюсь, а потом оглядываюсь. В голову приходит лишь одно слово — нищета. Выцвевшие обои, убогая мебель, протертый линолеум на полу. Могильный точно дворянин. Может, он изгой или бастард? Иначе какого хрена член знатного рода живет в этой халупе? А вот и экран, про который говорил Дюбок. Над дверью висит специальный артефакт, который не дает магическим волнам выбираться за пределы квартиры. Все маги, которые живут в городе, обязаны ставить себе такой. Правда, студентам не обязательно, потому что им так и так запрещено использовать магию вне учебных заведений. Выходит, Дима у нас нарушитель? Ай-яй-яй. Впрочем, не мне его судить. Я много всяческих законов нарушал. Всегда жил так, как угодно мне, а не папочке, графу или жердяем из правительства. Ладно, это отдельная история, и теперь уже прошлое. Надо разобраться с тем, что сейчас происходит. А происходит какая-то дичь. С трудом поднимаюсь и смотрю висящее на стене зеркало. Да. Под обоими глазами синяки, нос распух, губы разбиты. Но все-таки сомнений нет. Я переродился в теле своего студента. «Не красавец, правда?» — спрашивает Дюбук. «Да вроде норм», — пожимая плечами я. «Только фингалы убрать и подстричься». «Но с прошлым тобой не сравнить?» «Не сыпь мне соль на рану», — кривлюсь я, на которую стебется Дюба. Да уж, магистр Дум определенно выглядел круче. Статный мужчина в расцвете сил с красивым, в меру накачанным телом и крутыми татуировками. «Помоги мне лучше». С трудом снимаю куртку, морщась от боли в отбитых ребрах. «Поищи медикаменты. Может, зелья какие есть. Я пойду умоюсь». «Ладно», — бурчит демон и топает в комнату. Косолапый точно как ребенок, который недавно научился ходить. Смешно, конечно, но и до жути обидно. Дюба был несокрушимой горой, а стал забавной крохотулей. Он сказал, что может объяснить, почему так произошло. Сейчас схожу, помоюсь и поговорим по душам. У демонов, конечно, нет души, но не суть. Захожу в ванную комнату, стягиваю с себя всю остальную одежду, еще раз смотрюсь в зеркало. Нет, ну так нельзя, что за кабздец? Я теперь и правда дрищ прыщавый. Ключицы и ребра торчат, руки макаронины. Палая грудь без единого волоска. Вообще не круто. Вообще! Что там ниже пояса хоть? О, ну ладно. Хотя бы здесь природа не обделила. Уже не так все плохо. Залезаю в покрытую желтыми разводами ванну. Беру душевую лейку и включаю воду. Бррр, холодно, а тепленькое что-то никак не идет. Ладно, помоюсь холодной, заодно взбодрюсь. Смывая с себя кровь, вытираясь и повязываю полотенце на бедра. Голова до сих пор трещит, да и все тело ноет. Надеюсь, Дюбук сумел отыскать какие-нибудь лекарства. Кроме прихожей и ванной, в квартире есть еще заплесневелая кухонька и спальня. Все. Блин, да в моей прошлой квартире 5 таких клетушек поместилось бы. Или 6. Дюба шарится в шкафу, наружу только хвост торчит. Матерится под нос, выкидывая наружу всякий хлам. «Как успехи?» — спрашиваю я, садясь на кровать. «Здесь ничего полезного. На, отвлекись пока». Дюбук выныривает из шкафа и бросает мне эротический журнал. У-у-у, какая краля на обложке. Люблю рыженьких. «Диана Кремнева, модель года», — гласит надпись. «Окей, согласен. Заслуженно. Фигура супер, личико просто огонь, да и сиськи охренительные». На обложке девушка стоит в коротком белом платье. Интересно, внутри есть фотки, где она без одежды? Да стопудово есть. У-ля-ля, вот эти снимки. Нравится. я бы подружился с этой Дианой. Блин, дальше страницы слиплись. Ах ты, Димка, любил придушить змею на журнальчике. Шелунишка. Капля крови падает на журнал. Трогаю лоб. Рассечение снова открылось. Ладно, мне сейчас не до журнальчиков. Пока Дюбук пытается что-нибудь найти, надо попробовать вылечить себя с помощью магии. Сам-то я целительной магией никогда не владел. Но раз уж Могильный был студентом соответствующего факультета, то должен владеть хотя бы основами. Не факт, конечно. Ведь первый семестр только месяц назад начался, а Дима явно не был гением. Да и вообще, судя по резерву маны, одаренным его можно считать весьма условно. Интересно, какой потенциал? Единичка или две? Напрягаю мозги, пытаясь достать нужные воспоминания. В голове всплывает только одно заклинание для остановки кровотечения. Как раз одно из первых заклятий, которым учат будущих целителей. Ну что ж, подойдет. Из рассечения на лбу до сих пор течет. Собираю ману, прикладываю пальцы к ране и нужным образом сплетаю энергию. Чувствую сначала тепло, а затем приятный холодок. Трогаю сечку, вроде перестала кровить. Прекрасно. Вот что нашел. Дюбук ковыляет ко мне и вываливает на пол россыпь каких-то медикаментов. Бинты, зеленка, жаропонижающие и большая банка снотворного. Снотворное-то зачем? По моему опыту, студенты обычно энергетиками упарываются, а не наоборот. У Димы была бессонница? Ладно, похрен. Это все не то, отмахиваюсь я. Мне нужны магические лекарства, а не обычные. Магических нет, бурчит Дюба. Я уже все обшарил. Видишь синюю книжку на столе? Тащи сюда. Дюбук перелетает к столу и обратно, читая название книги. «Искусство исцеления», том 1. То, что мне нужно. Открываю оглавление, ищу раздел с заклятиями. Да, учиться магии по книгам – тот еще идиотизм. Ладно, алхимия, где четкие рецепты нужны и так далее, но сотворение заклятий должно быть искусством. Все эти дурацкие инструкции только мешают. Хорошо, что я – это я, хоть и в другом теле. Магистр Дум знает, как надо колдовать. Надо только понять основы. Ага. Завихрения потоков недопустимы, структура плавная, пересечения сопряженных нитей запрещены, и все в таком духе. Понятно, короче. Заклятия не боевые, поэтому плетение максимально гладкое. Упарываться в тонкости желания нет, поэтому нахожу универсальное исцеляющее заклинание и внимательно изучаю структуру. Затем пробую повторить. Со второго раза получается. Кайф. Выдыхаю, когда излечиваю сломанный нос. Молодец, говорит Дюбук. Долго еще? У меня на целительную магию аллергия, сам знаешь. Осматриваю свое покрытое синяками тело и киваю. Долго. Так что лучше я посплю и накоплю ману, а лечиться буду завтра. Давай пока обсудим, что к чему. Хрен ли тут обсуждать? Рычит демоненок. «Мы в жопе!» «В жопе, Дюба, в очень глубокой, но мы живы, и это главное. Лучше расскажи, почему ты вдруг стал карапузом?» Дюба хмурится и тычет меня пальцем. «А вот это твоя вина, Дум!» «Не понял»,